Глава 35. Колен и Шик толкнули входную дверь аптеки. Раздалось громкое дзынь, и дверное стекло упало на сложную композицию из колб и иных предметов лабораторного оборудования. Тут же вышел аптекарь, оповещенный этим шумом. Он был высокий, старый, худой, седые патлы султаном торчали на его голове. Он кинулся к своей конторке, схватил телефонную трубку и набрал номер с быстротой, свидетельствующей о многолетнем навыке. «Алло!» Голос аптекаря был подобен гудению сигнального рожка в тумане, и пол под его плоскостопными огромными черными ногами раскачивался взад-вперед, вперед-назад, а мельчайшие брызги долетали до прилавка. «Алло! Это мастерская Гершвина?» Владельцем мастерской Виан делает Джорджа Гершвина 1898-1937, известного американского композитора, подготовившего возникновение симфонического джаза. «Я прошу вас снова вставить у меня стекло во входную дверь. Через 15 минут... Поторопитесь, пожалуйста, а то может прийти новый клиент». «Хорошо». Он бросил трубку, которая тут же повисла на рычаге. «Чем могу служить, господа?» «Пожалуйста, изготовьте этот препарат», — сказал Колен. «Изготовить препарат значит препарировать, а препарируют трупы. Поэтому сначала изготовим труп». Аптекарь взял рецепт, сложил его пополам, так что получилась длинная узкая полоска, и отправил его в настольную гильотину. Сказано, сделано, и он нажал на красную кнопку. Нож гильотины ударил по рецепту, он вздрогнул и затих. «Заходите часов в 6 вечера. Лекарство будет готово», — сказал аптекарь. «Дело в том, — сказал Колен, — что это срочно. «Нельзя ли его сейчас получить?» — добавил Шик. «Ну, хорошо. Тогда подождите немного. Я тут же этим займусь». Колен и Шик сели напротив конторки на скамейку, обтянутую пурпурным бархатом, и стали ждать. А аптекарь согнулся в 3 погибели и почти без шума пополз через потайной ход в лабораторию. Звук скольжения его тела по паркету становился все тише, а потом и вовсе замер. Колен и Шик обвели взглядом стены. На покрытых паутиной медных полках рядами стояли банки с простыми химическими веществами и с готовыми сильнодействующими препаратами. Последняя банка в каждом ряду флюоресцировала. В большой конической колбе из толстого корродированного стекла раздутые головастики штопором ввинчивались в воду, но, едва достигнув дна, стрелой взмывали вверх, чтобы снова начать свое винтовое движение, оставляя за собой белесый след взвихренной воды. В стоящем рядом аквариуме, длиною в несколько метров, аптекарь устроил испытательный полигон для реактивных лягушек, и там же валялись те, что не выдержали перегрузок, однако и у них еще слабо бились 4 сердца. Всю стену за скамейкой, на которой сидели Шик и Колен, занимала фреска, изображающая самого аптекаря в костюме Цезаря Борджа на колеснице, предающегося весьма сомнительным забавам со своей матерью. На картине аптекаря человек самой гуманной профессии предстает неким символом зла. Римский род Борджа прославился своими злодеяниями. Цезарь Борджа, 1476-1507, герцог Романьи, совершил множество убийств, избавляясь от своих врагов. У Виана он, кроме того, приобретает черты царя Эдипа. На столах стояло множество автоматов для изготовления пилюль, и некоторые из них работали, хотя и не в полную мощь. Пилюли, выкатывавшиеся из патрубков голубого стекла, тут же подхватывались восковыми руками, которые расфасовывали их по пакетикам из гофрированной бумаги. Колян встал со скамейки, чтобы получше рассмотреть ближайший аппарат, и снял заржавевший кожух, который прикрывал механизм. Внутри оказалось некое составное животное, наполовину из плоти, наполовину из металла. Оно без устали заглатывало лекарственное сырье и тут же извергало шарики правильной формы. — Гляди-ка, Шик! — сказал Колян. — Что там? — спросил Шик. — Поразительно! — воскликнул Колян. Шик посмотрел. У животного были удлиненные челюсти, которые быстро двигались из стороны в сторону. Сквозь прозрачную кожу можно было хорошо разглядеть трубчатые ребра из тонкой стали и вяло сокращающийся пищеварительный тракт. — Обыкновенный усовершенствованный кролик, — объяснил Шик. — Ты думаешь? — Это широко применяется. У животного сохраняют только ту функцию, которая нужна. В данном случае этому кролику сохранили деятельность пищевода, но, конечно, без химических процессов. Это куда проще, чем изготовлять пилюли обычным способом. — А чем он питается? — спросил Колян. — Хромированными морковками. Их производили на том заводе, где я работал по совместительству. А кроме морковок ему дают химические ингредиенты, необходимые для производства пилюль. — Отличная выдумка, — сказал Колян. — И пилюли получаются первоклассные. — Да, — согласился Шик, — очень круглые. — Послушай, — начал Колян, снова садясь, — что? — Сколько у тебя осталось от тех 25 тысяч инфлянков, которые я дал тебе перед нашим отъездом? — Хм. Тебе давно пора жениться на Ализе. Так длиться не может. Ей должно быть очень обидно. — Да. Ну, 20 тысяч инфлянков у тебя, надеюсь, еще есть? — Как-никак. Этих денег хватит для женитьбы. Дело в том, что Шик запнулся и замолчал, так как сказать это было трудно. — Ну, в чем же все-таки дело? — настаивал Колян. — Не у тебя одного денежные затруднения. — Знаю, знаю, — сказал Шик. — Так что же? — А то, что у меня осталось всего 3200 инфлянков. Колян разом почувствовал себя очень усталым. В голове с шумом морского прибоя вращались разные колючие и тусклые предметы. Он с трудом собрался с силами. — Это неправда, — проговорил он наконец. Он был измотан, так измотан, словно только что прошел трассу Стипльчеза со стеком. — Это неправда, — повторил Колян, — ты шутишь? — Нет, — сказал Шик. Шик ковырял пальцем угол стола, возле которого стоял. Пилюли вкатывались в стеклянные патрубки с легким постукиванием, напоминающим тихую барабанную дробь, да еще шорох гофрированной бумаги в восковых руках. Эти звуки создавали атмосферу восточного ресторана. — Куда ты их дел? — спросил Колян. — Я покупал партера. Шик сунул руки в карманы. — Вот взгляни на этот экземпляр. Я вчера его раздобыл. Разве не чудо? Это было издание «Мертвецов без потребления» в Софьяновом переплете, отделанном жемчугом, с комментариями к Кьеркегора. Пародируется название пьесы Сартра «Мертвые без погребения», 1946 год. Датский теолог и философ Сёрен Кьеркегор, 1813-1855, чьи труды оказали большое влияние на философию экзистенциализма, естественно, не мог комментировать произведения Сартра. Пример излюбленного Вианом анахронизма. Колен взял книжку, уставился на нее, полистал, но видел не страницы, а глаза Ализы во время его свадьбы. Ее восхищенный печальный взгляд, которым она окинула подвенечное платье Хлои. Но Шик не мог этого понять. Он не глядел выше книжного прилавка. «Что я могу тебе сказать?» — пробормотал Колен. «Значит, ты все истратил». «На той неделе мне удалось перехватить две его рукописи», — сказал Шик, и голос его задрожал от сдерживаемого волнения. «А кроме того, я записал на фонограф 7 его лекций». «Да?» — вздохнул Колен. «И вообще, почему ты меня об этом спрашиваешь? Для Ализы не имеет значения, поженимся мы или нет, она и так счастлива. И кроме того, Ализа и сама необычайно увлечена Партером». Один из пилюльных автоматов как будто забарахлил. Пилюли хлынули из него сплошным потоком, и когда они сыпались в гофрированные пакетики, вспыхивали лиловые искры. — Что там происходит? — спросил Колен. — Это опасно? — Ну, вряд ли, — ответил Шик. — Но все-таки нам лучше отойти подальше. Они услышали, как где-то вдалеке хлопнула дверь, и аптекарь вдруг вынырнул из-за прилавка. — Я заставил вас ждать, — сказал он. — Это не имеет значения, — заверил его Колен. — Нет, имеет. Но я это сделал нарочно, чтобы придать себе весу. Один из ваших аппаратов, похоже, сломался, и Колен указал на тот, что извергал пилюли потоком. — А-а-а! — воскликнул аптекарь. Он нагнулся, вытащил из-под прилавка карабин, прицелился и выстрелил. Автомат подскочил на месте и, содрогаясь, повалился на бок. — Пустяки, — сказал аптекарь. — Время от времени кролик берет верх над сталью, и тогда его приходится убивать. Он приподнял автомат, нажал на нижний рычажок, чтобы выпустить мочу, и повесил его на гвоздь. — Вот ваше лекарство, — сказал он, вытаскивая коробку из кармана. — Только будьте очень внимательны, это весьма сильное средство. Строго придерживайтесь указанной дозировки. — Понял, — сказал Колен. — А как, по-вашему, это лекарство против чего? — Трудно сказать. Он засунул в свою седую шевелюру длинные пальцы с завитыми ногтями. — Это средство применяется в разных случаях, но вот растение от него очень скоро погибло бы. — Так, — сказал Колен, — сколько я вам должен? — О, это стоит очень дорого. Вам следовало бы меня оглушить и смыться, не заплатив. — Ну, для этого я слишком устал. — Тогда с вас 2 инфлянка. Колен вытащил бумажник. — Да это же просто грабеж, — сказал аптекарь. — А мне все равно, — сказал Колен упавшим голосом. Он заплатил и двинулся к выходу. Шик за ним. — Вы оба просто идиоты, — сказал аптекарь, провожая их к двери. — Я стар и не смог бы оказать сопротивление. — Мне некогда, — пробормотал Колен. — Это неправда, — сказал аптекарь. — А то вы не стали бы так долго ждать. — Теперь у меня уже есть лекарство, — сказал Колен. — До свидания, мсье. Он шел по улице, срезая углы, чтобы не расходовать сил понапрасну. — Знаешь, — снова начал Шик, — даже если я не женюсь на Ализе, это вовсе не значит, что я с ней расстанусь. — Мне нечего тебе сказать, — ответил Колен. — В конце концов, это твое дело. — Такова жизнь, — заключил Шик. — Нет, — сказал Колен.